Приложение. Протокол интервью, использовавшийся в ходе исследования. Часть А. Расстановка приоритетов в жизни и в работе. Первый вопрос. Чем из того, что вы делали в жизни, вы гордитесь больше всего? А. Чем вы объясняете свой успех в этом деле? Связан ли он с какими-либо личными качествами? Второй вопрос. Какие из препятствий, встречавшихся вам в жизни, было труднее всего преодолеть? А. Как вы с ними справились? Б. Были ли препятствия, которые вам не удалось преодолеть? Третий вопрос. Был ли в вашей жизни конкретный проект, который серьезно повлиял на направление вашей работы? Если да, не могли бы рассказать о нем немного подробнее? А. Как он стимулировал ваши интересы? Б. Как он развивался со временем? В. Насколько серьезно этот проект сказался на ваших творческих достижениях? Г. Можно ли считать, что в настоящее время у вас также бывает интересный и стимулирующий опыт подобного рода? Четвертый вопрос. Что бы вы посоветовали юноше или девушке, начинающему или начинающей, работу в области, в которой трудится респондент? А. Вы сами именно так и поступали? Если нет, чем отличается ваше нынешнее видение ситуации от положения дел на момент начала работы? Б. Что бы вы посоветовали с учетом роли сообщества? Ограниченное или обширное количество социальных контактов? Как насчет наставников, ровесников, коллег? Выстроить свою идентичность как можно раньше или позже? Сотрудничать с ведущими организациями? В. Что бы вы посоветовали с учетом роли сферы? Раннюю или позднюю специализацию? Сконцентрировать внимание на главных идеях или работать на периферии? Г. Что бы вы посоветовали с учетом роли личности? Внутреннюю или внешнюю мотивацию? Увязать работу с личными ценностями или отделить одно от другого? Пятый вопрос. Что бы вы посоветовали юноше или девушке, если бы вас спросили, почему так важно заниматься областью, в которой трудится респондент? А. Вы руководствовались именно этими причинами? Б. Если нет, то что изменилось в вашем нынешнем видении ситуации? Шестой вопрос. Как вы впервые прикоснулись к области, в которой трудится респондент? Почему вы так долго сохраняете к ней интерес? Седьмой вопрос. Бывали ли периоды, когда вы менее активно и увлеченно занимались своим делом? Например, оно частично утрачивало для вас свой интерес или становилось менее важным. Можете описать такой период? А. В каких обстоятельствах это происходило? Б. Как вы поступили? Часть Б. Взаимоотношения с людьми. Первый вопрос. Если в вашей жизни был человек или люди, повлиявший или повлиявшие на ваши отношения к работе, на взгляды на работу или стимулировавшие вас в этой области. А. Когда вы с ним познакомились? Б. Как вы им заинтересовались? Например, активно ли вы искали с ним встречи? В. Как он повлиял на вашу работу и или взгляды? Например, на мотивацию, личные или профессиональные ценности. Г. В чем он был хорош, плох как учитель? Д. О чем вы говорили с этим человеком? Например, о личном, о вещах, связанных с работой, о конкретных проблемах. Е. Чему вы у него научились? Выбирать задачу для работы над ней? Разбираться в политике сообщества и продавать себя? Второй вопрос. Важно ли для вас учить молодежь и работать с ней? А. Почему? Б. Что вы хотите им передать? Почему? В. Как вы это делаете? Третий вопрос. Можете ли вы, общаясь или работая с молодым студентом, оценить, насколько вероятно то, что он покинет сообщество или добьется в нем успеха? А. Способны ли вы распознать человека, который, скорее всего, проявит креативность в работе в будущем? Как вы это делаете? Б. Какие качества есть у подобных людей? Четвертый вопрос. Замечаете ли вы разницу между студентами и студентками, юношами и девушками, коллегами-мужчинами и коллегами-женщинами в сообществе? Если да, то в чем она заключается? В области интересов? В способностях? В степени креативности? В том, как они учатся? В том, как они взаимодействуют с другими людьми-коллегами? В том, что они считают успехом и расценивают как достижение? В личных целях и ценностях? В профессиональных целях и ценностях? Пятый вопрос. Что бы вы посоветовали юноше или девушке, если бы вас спросили, как уравновесить личную жизнь, например, семью, другие внерабочие факторы, с областью, в которой трудится респондент? А. Вы именно так и поступали? Б. Если нет, чем отличается ваше нынешнее видение ситуации? Важная роль других жизненных навыков? Сравнительная важность карьеры на начальном и более позднем этапах? Коллеги и сотрудники. Первое. Был ли у вас в жизни период, когда люди, с которыми вы работали, особенно сильно влияли на вашу личную и профессиональную идентичность? Второе. Каким образом коллеги повлияли на вашу личную и профессиональную идентичность и успех? Семья. Первое. Как вы думаете, какие особенности вашей семьи помогли вам стать тем, кем вы стали? Второе. Как вы чаще всего проводили время, будучи ребенком? Чем вам нравилось заниматься? С кем вы это делали? С ровесниками? С родителями? С братьями и сестрами? В одиночестве? Третье. Каким образом повлияли на ваши цели и карьеру супруга и дети? Часть В. Рабочие привычки и озарения. Первый вопрос. Откуда вы черпаете идеи для работы? А. Из книг? Из общения с людьми? Из собственных прежних работ? Из жизненного опыта? Б. Каким образом определяется проект или задача, которыми вы намереваетесь заняться после окончания предыдущего проекта задачи? Как вы принимаете решение? В. Случалось ли, чтобы вам было трудно решить, чем заниматься дальше? Что вы предпринимали тогда? Второй вопрос. Насколько важны для вас в работе рациональность и интуиция? Опишите. А. Есть ли у вас два разных рабочих стиля? Например, один более рациональный, а другой более интуитивный. Б. Как вам кажется, что важнее, работать головой или доверять инстинктам? Может быть, это часто оказывается неверной, ошибочной стратегией? В. Можно ли сказать, что при методичной и последовательной работе вы добиваетесь больших успехов? Г. Думаете ли вы о работе в нерабочее время? Например, случались ли у вас важные озарения во время отдыха? Д. Сколько часов в сутки вы обычно спите? Когда вам лучше всего работается? Рано утром или поздно вечером? Е. Случалось ли так, что полезная идея приходила к вам, пока вы лежали в постели? А во сне? Третий вопрос. Как вы работаете над идеей, проектом? А. Делаете черновые наброски? Составляете план? Как часто переписываете? Б. Вы публикуете работу сразу же или предпочитаете, чтобы она вылежалась? Четвертый вопрос. Можете ли вы описать методику своей работы? А. Как вы решаете, на какие письма стоит отвечать, на какие интервью соглашаться и так далее? Б. Как вы предпочитаете работать? В одиночестве или в команде? Пятый вопрос. В целом, чем отличается ваш нынешний способ работы от того, как вы работали 20 лет назад? А. Может быть, изменилась степень вашей вовлеченности в область, в которой трудится респондент? Б. Что изменилось в вашем отношении к работе, в чувствах, которые вы испытываете? Шестой вопрос. Случалось ли вам испытывать смену парадигмы в работе? Расскажите об этом. Часть Г. Структуры и динамика внимания. Первый вопрос. Какие задачи кажутся вам наиболее важными для вас в настоящий момент? А. Можно ли сказать, что они забирают максимум вашего времени и сил? Б. Если нет, то какая из задач требует больше всего внимания и сил? Второй вопрос. Что вы в связи с этим делаете? Попытка выйти на тему сообщества, сферы, размышления. Третий вопрос. Вы это делаете в первую очередь из чувства ответственности или потому, что вам нравится? Расскажите об этом подробнее. А. Как наблюдаются изменения за прошедшие годы? Четвертый вопрос. Планируете ли вы в ту или иную сторону изменить степень активности вашей деятельности в области, в которой трудится респондент? Пятый вопрос. Если бы этот разговор состоялся 30 лет назад, насколько иными были бы ваши взгляды на мир и на себя самого? Какими они были? Шестой вопрос. Были ли в вашей работе личные цели, имевшие для вас особую важность? Если да, то расскажите, пожалуйста, о самых важных из них. А. Что привлекло ваше внимание к этой цели? Б. Как она развивалась со временем? А сейчас? В. Насколько эта цель важна в контексте ваших творческих достижений?